Дорогая церковь, приветствую. Уже такой сложившийся коллектив у нас по субботам. Но все равно почему-то чувствую себя как на экзамене. Йоргис Альфонсович любит говорить, приходя в церковь, мы на экзамене. На хлеб преломления мы тоже на экзамене. И здесь, даже если не все, кто присутствует старше меня, то все точно гораздо опытнее. Вот. Тема, о которой я хотел сегодня поговорить, начинается в притчах, первый отрывок, и я несколько мест из Писания приведу. Тема в целом такая: насколько человек сам ответственен за свое спасение. Не меняя того, что Господь спасает нас и сам движет, все же есть вопросы. Достаточно актуальным мне показалось, и Господь положил на сердце поразмышлять об этом. 24 глава притч, 15 и 16 стихи. 24 глава притч, 15 и 16 стихи. «Не злоумышляй нечестивый против жилища праведника, не опустошай место покоя его, ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Вот что говорит Слово Божие, как будет происходить жизнь праведника. Если даже нечестивый будет ему строить козни, я думаю, говорится не только о нечестивых людях, но и о духах нечестивых, он все равно встает, он все равно возвращается на путь Господень. Для светской жизни этот пример из Библии также верен. Я недавно на работе решал некоторые вопросы корпоративной безопасности. Пришлось затронуть. И выяснилось, что, вы знаете, на самом деле большая часть безопасности лежит на людях. Самые лучшие технические средства, самые совершенные способы защитить информацию или защитить хозяйство, бизнесменов, они составляют только 15% безопасности. Все остальное, 85% массы, какая может быть в безопасности, лежит на лояльности сотрудников, на их правильном отношении, на их желании и нежелании воровать. Вот на таких вещах лежит безопасность. Вот. Вспомнили, что сегодня годовщина начала Великой Отечественной. И один из примеров того, что СССР в начале этой войны был гораздо хуже к ней готов, чем Германия. Военно-промышленный комплекс Германии был на высоте, а СССР была Первой мировой войной ослаблена, потом гражданской войной ослаблена, потом внутренними разборками, когда там и власть сама себя истребляла, и были всякие правительственные против диссидентов какие-то там, против православие, они прям никогда не забудут вот этот период, когда громили храмы и уничтожали даже православную веру активно. Но все равно, когда началась война и все вот эти события пошли, опять же, большей частью за счет народа. Много споров идет, они по своей воле выиграли войну, не по своей. Есть, например, история о том, что когда Брестскую крепость защищали, там было очень мало защитников, во-первых. А во-вторых, когда немцы напали, там вплоть до того доходило, что народу в 120 солдат, у них было 3 или 4 винтовки. И они практически голыми руками свою страну отстаивали. И до конца и погибали, и там миллионы жертв, и все равно война была выиграна нами. Потому что человеческий фактор сыграл больше всего. Больше, чем техника, больше, чем разведка, больше, чем что угодно. Вот. Дальше в мирное время тоже не обходится в светской жизни без правил безопасности. Наша деноминация вполне себе активно проповедует в тюрьмах. И немало бывших заключенных среди наших братьев. И эти тюрьмы тоже полны людьми, которые представляют угрозу безопасности общества, И их общество обезвреживает и отделяет. Правила дорожного движения. Сборник безопасности, который написан, как говорят, кровью тех, кто их не соблюдал. Есть в армии, есть уставы, которые тоже, если солдат соблюдает, он не только победит, но и решит, как бы и свою жизнь спасет, и государство свое спасет. Что касается армии, там, где я служил, у нас, наверное, процентов на 90 занятия по специальности составляли такие предметы, как борьба за живучесть и безопасность жизнедеятельности. Мы больше всего учили то, что должно было нас обезопасить. Мы люди, все люди, верующие, неверующие, мы хотим все контролировать. Хотим прям все к безопасности привести любым путем. Как вы знаете, это не удается никому. Вот возникает иллюзия контроля у верующих, когда кажется, что все стрелы лукавого переломлены, что плоть побеждена. Но если мы не руководствуемся Святым Духом, нам невозможно быть в безопасности. Не зря в нашем собрании такие же есть правила безопасности, как и в мирских законах. У нас есть известное всем, когда братья и сестры воздерживаются от хлебопреломления, если у них нет мира, да? У нас есть церковные взыскания, такие как там и отлучение, и замечания там в меньшей степени. Ну, как же так получается? Мы постоянно с кафедры слышим призывающие имя Господне спасется. Как же так происходит? Что, Господь не может удержать своих детей в своей руке, что ли? Как происходит? Почему просачивается, как песок с вас пальцев, вот, кто-то из верующих? Ну, я, наверное, это много раз сегодня повторю, но, вероятно, в какой-то момент не руководствуются Господом верующие. И служители в том числе. Известно, что есть примеры христианские среди проповедников. 20 лет несут служение и проповедуют братья. И через 20 лет падают на колени и каются. Всю жизнь я прожил не так. Не давал действовать Господу. А со стороны это очень хорошо видно. Скорее всего, все 20 лет ему ближние говорили, скорее всего, об этом. Ну, тем не менее, никакая праведность, соблюдение законов, никакой внешний вид, никакая христианская речь не спасет верующего, если он не един с Господом, если он не вводим Святым Духом. Пример из Нового Завета, который подчеркивает мою мысль. Третье послание Иоанна, оно из одной главы состоит, там 9-10 стих. Иоанн пишет: «Я писал церкви, но любящий первенствовать у вас Диотреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и недовольствуюсь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Смотрите, первая церковь, самая горячая, и мы сейчас проповедь слышали, Петра Стефановича, что вот наполненная Святым Духом была, но уже тогда были люди, которые отошли от Бога, пытаясь самостоятельно делать дела Духа. Вот, он хотел, скорее всего, там добрыми мотивами побуждался этот Диотреф. Он церковь хотел очистить, там что-то еще сделать. А в результате для нас очевидно, что человек пошел не тем путем. Дальше я хочу привести кусочек Откровения. Также пара стихов из 22 главы Откровения, также иллюстрирующих все еще эту картину. «Сказал мне: не запечатывай слов пророчеств в книге сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». Ну, вот что Писание нам говорит о последнем времени. То есть и тогда будут и верные, и в Господе находящиеся, и неверные, в том числе и среди нас. И в начале христианства такие были люди, которые где-то потеряли Господа, которые смогли выпасть из Его руки, несмотря на то, что есть обетование, что этого не будет. И в конце, во времена Откровения, и многие братья соглашаются о том, что времена Откровения уже приходят, сбываются пророчества, указанные там, и частично, где-то в большом объеме считают, к сожалению, есть место для таких инцидентов, во все время христианского, как бы вот за всю христианскую историю. А также, напротив, за всю христианскую историю есть время и большему освящению, и большей правде. Вот освящение и правды я изо всех сил хотел бы придерживаться как следует, в наибольшей степени. Итак, сначала я задал вопрос, я его повторю, я об этом вот рассуждаю. Каков процент спасения принадлежит самому верующему? Довольно провокационный вопрос, у нас прямо не принято об этом говорить. У нас принято говорить, что сами мы спастись не можем, не наше дело. Я сам это говорил отсюда десятки раз. И все же, если есть отлучение, отрудился один Господь, отлучение есть. Это получается, он не так совершенен, как мы говорим? Никак, ни в коем случае. Могу вам сказать, что размышлял я над этим плотно, и у меня голова даже прогрелась лишнего. Я напрягся и не мог найти ответа, ответ мне дал Господь. Просто открыл Писание, и я хочу сказать, что, слава Богу, я надеюсь, что я действительно в жизни вожусь Христом, и неоднократно он мне так помогает, когда у меня возникают вопросы, на которые мне не могу спросить ответа, задать некому. Матфея, Евангелие от Матфея, 7 глава и 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Нехитрая и короткая мысль. Как исполнять волю Отца Небесного? Подробнейше разложено в Писании. У нас есть послание для учения. Мы можем учиться этому. Есть Ветхий Завет, который рассказывает, что было с народом, который своими путями ходить. И они же пытались и в том числе для Господа что-то делать, но не так, как Он говорил, и они были всегда неуспешны. Ну, да, спасение нам не заработать. Это действительно дар, дар Божий, который мы получаем, несем по жизни и передаем ближним нашим. Это не наша заслуга, это правда. И наши добрые дела, и не подвиги, и не наши усилия. Вот то, что я говорю, люди пытаются своим путем идти, это они пытаются христианские дела своими усилиями сделать. И часто вмешиваются в план Божий, потому что пути Господни нам неисповедимы, и об этом тоже неоднократно я говорил. Итак, наша стопроцентная гарантия безопасности, нахождения в вере, она есть, и она такова. Значит, вот несколько пунктов, которые я выделил, чтобы было ясно, о чем я говорю. И я потом зачитаю часть 8 главы послания к римлянам. Это отличная иллюстрация и ответ на мой вопрос. Вот, первое. Если мы сами не будем творить своего спасения, действительно его надо отдать Господу, и действительно сделать что-то, чтобы спастись, мы не можем. Вот, только понимая, что наше спасение в руках Божьих, мы можем следовать за ним. Продолжение этой мысли, если мы не будем только и делать, что надеяться на себя. Собрание не состоится, если я его не проведу и не устрою. Собрание состоится, серьезно. Господь делает эти вещи. И видел я их 1000 раз. Ну и последняя, и немаловажная часть, если мы не превратим нашу веру в фарисейство, если мы закон любви Христа не превратим в подчинение закону, который ветхозаветный, содержит кучу заповедей, насаждает много сложностей и от Христа на самом деле может отвести. Как тот один молился, когда нищий, и рядом молился, молился мытарь и молился фарисей. И фарисей, будучи строгим, соблюдающим закон, он, по словам Христа, ушел неоправданным после этой молитвы из храма. Вся его праведность ничего не стоила, потому что он находился в глубине гордости и превознесения. От Господа в этот момент в нем не было чувств. А мытарь, который каялся, был ближе к Богу. Так говорит наш Господь. Вот. 8 глава послания к римлянам, я прочитаю с 1 по 14 стихи, около половины главы. Итак, 8 глава послания к римлянам,